Миссис Магу. Салют, амигос. Из-за диабета у меня теперь частичное зрение. Любопытное состояние, благодаря которому я натыкаюсь на все вокруг и выгляжу дурой чуть больше, чем раньше. Экстравагантность затягивает. Теперь у меня на шее болтаются две штуковины. Лечебные темные очки и большая лупа. Без них я не могу читать прессу и книги с обычным шрифтом. Но нет худа без добра. Начиная с 8 лет я читала, как маньяк. Зубы чистила с раскрытой книгой на умывальнике. Читала в ванной. В туалет без книги не заходила. Читала по дороге в школу, в раздевалке, за столом. Без чтения у меня даже аппетит пропадал. Я взяла с собой книгу в родильный зал и читала между схватками. Но потом начала слишком громко орать и уже не могла сосредоточиться на словах. До сих пор вспоминаю кошмарную поездку от лондонского вокзала Сент-Панкрас до Лестера в 1987 году. Я не взяла с собой книгу. Предстояло 2 часа пути, а почитать нечего. Так героинщик переживает ломку. Я бродила по поезду взад и вперед в поисках печатной продукции. Наконец нашла заткнутый между сиденьями 4-страничный памфлет «Бюллетень общества колоколов» и набросилась на новости и письма читателей о колокольном звоне, как голодная собака на кость. Раньше я читала не меньше 4 часов в день. Диабет избавил меня от этой дурной привычки, которая отнимает столько времени. Говорю «избавил», потому что должна признать, не все мое чтение было приятным. У меня было читательское недержание. Я читала все всегда повсюду. Бина, Спектейтер, надписи на коробках с хлопьями Келлог, инструкцию на обороте пачки депилятора и мак, примечания мелким шрифтом в страховом полисе. Обнаружив граффити в кабинке туалета, я читала все до последнего слова, а иногда даже исправляла орфографию и пунктуацию. Я все еще могу разобрать свою писанину, потому что пишу толстым черным фломастером на белой бумаге, а вот линеек на графленой странице уже не вижу. Подумаешь, большое дело. Мне 53, и никто уже не хлопнет по руке, если я заеду за линейку. Я окрестила себя миссис Магу в честь близорукого мистера Магу, персонажа комиксов, который бродил по городу и окрестностям на ощупь и падал в люки и ямы. Смешное таится в 2 шагах от нас. Недавно я выбросила в компостную кучу пару желтых хозяйственных перчаток, приняв их за картофельные очистки. Пыталась как-то расплатиться в Лестере за бутылку оранжада кипрскими монетами. Я могу выйти из дому, разукрашенная как паяц, поскольку, когда крашусь, не вижу толком своего лица. Буквально на днях, по пути на вокзал, муж сказал мне: «Сью, по-моему, у тебя на щеках многовато румян». С помощью комбинации очки плюс увеличительное стекло я разглядела себя в зеркале и пришла в ужас. Вышеупомянутый паяц в упор смотрел на меня, словно собираясь выйти на арену. Подслеповатость дает массу преимуществ. Можно спокойно заводить собаку. Собачьей шерсти не заметишь. Пол в кухне всегда кажется чистым. И только когда уже песок заскрипит под ногами, до тебя доходит, что надо подмести или помыть. Собственное тело выглядит приятно обтекаемым. Все шероховатости, шрамы и жуткие участки милосердно сглаживаются. Поскольку моя внешность уже зависит от случая, я намерена платить профессионалам, чтобы они приводили меня в порядок. Причесывать, маникюрить, педикюрить, выщипывать мне брови будут молодые женщины, которые видят, что делают. Я предоставляю семье и друзьям право сообщать мне, когда у меня на одежде сальные пятна. Надеюсь, они не будут уж слишком со мной церемониться. Недавно я добрый час гуляла по центру города с черной кляксой на лице, потому что попала под дождь. Продавщица в обувном магазине, добрая душа, наконец-то сообщила мне об этом и дала полотенце. Так что, амигос, для меня начинается новая и интересная жизнь. Теперь я живу в мире, где все размыто. Мне не видны детали лиц, поэтому мои любимые для меня уже не постареют и не одряхлеют. Все вокруг мне кажутся прекрасными. Люди великолепно приспосабливаются к новым обстоятельствам. Я уже забыла то, чего боялась лишиться. Так что если встретите женщину с жирными пятнами на одежде, избытком румян на лице и очками в ансамбле с лупой на шее, знаете, это я. Если вы мой приятель, а я вас в упор не вижу, не обижайтесь. Я все та же Сью Таунсенд, но я же и другой человек, миссис Магу.